тот же день после обеда. Приглашение от Клирмовых на сегодняшний вечер. Приглашение по карточкам, как на большой праздник, и рассылается за несколько часов пред балом. А вчера ни слова о предположенном бале, ни слова, чтобы позвать меня. Как все это странно, необыкновенно, не согласно с их привычками, соблюдать все закоренелые обряды светскости. Какое чудо могло расстроить заведенный порядок чинного дома Клирмовых? Но мне все равно. Бог с ними и с их причудами. Меня этот вечер невыразимо радует. В шуме раута мне удобнее будет наговориться с Верою. Мы по-прежнему ускользнем от внимания, мешаясь с пеструю толпою. Мы будем свободны. Мы насладимся всеми благополучиями настоящего, всеми надеждами на будущее. Мы условимся, как приготовить, как ускорить это желанное будущее. Мы... Но зачем опережать мечтою эти блаженные часы? Каждый восторг, каждая мысль, неразделенная с нею, я краду их у нее. Ничего более не хочу чувствовать, пока не начну чувствовать и думать вместе с нею. До вечера, возлюбленная всей жизни, всего сердца. До вечера, моя Вера, моя неотъемлемая, моя дорогая Вера. На этом прерывается дневник Вадима. Почему? То знает нежная сестра, да знал бедный отец, да, может быть, отгадывало чье-то сердце, сердце, привыкшее понимать Вадима. Эл, этот товарищ, у которого на свадебном бале Вадим и Вера познакомились, Эл находился на вечере Клирмовых и был свидетелем всех подробностей этого вечера. Когда Вадим подъехал к ярко освещенному дому, когда он вступил в блестящий зал, его лицо горело всею радостью его сердца. Он был весел, он проходил поспешно пред рядами дам, раскланиваясь на все стороны и отыскивая молодую хозяйку. Но тесные группы гостей, набившие все углы дома Клирмовых, останавливали его на каждом шагу, и нетерпеливый любовник долго бродил, не видя Веры. Вдруг сама Клирмова, зашитая в блондах, разубранная в перьях и бриллиантах, заградила ему дорогу и приветствовала его с ласковейшей из всех ласковых улыбок, расточаемых ею всем встречным, всем проходящим. «Ах, Вадим Николаевич, очень вам рада», — сказала она. «Вы, конечно, удивляетесь нашему приглашению не в пору, но мы и всех так же звали. Бал устроен нечаянно для нынешней радости. Поздравьте же нас. Мы давеча помолвили свою Верочку. А вот позвольте мне познакомить вас и с женихом, с будущим зятем моим, генералом-бароном Гохбергом». В эту минуту к костенелому Вадиму подвинулся мужчина зрелых лет, в огромных эполетах, с множеством орденов, наружности самой обыкновенной, и с покровительной вежливостью пожал его холодную руку. Судорожное движение пробежало по членам молодого человека, но, прежде чем он опомнился, веселый жених со своей победовидной тещей торжественно шествовали далее, собирая поздравления и поклоны. Свирский остался на своем месте. Его голова кружилась, в глазах меркло. Он был не в силах сделать шага вперед, выговорить слово. Бесчувственный, сам не зная, что делает, приник он к стоявшей вблизи мраморной полуколонне. Эл шел мимо, увидел его и, обрадованный его приездом, подбежал к нему со всеми выражениями искреннего удовольствия. Он говорил тщетно. Вадим отвечал бессмысленной улыбкой, но память, но душа его, до них не дошли слова радушного собрата. Они были мертвы и мертвы, как все упования несчастного. Свирский был оглушен громовым заключением своей судьбы. Он сам еще не понимал ни слышанного известия, ни собственных чувств. Вдруг он нервно вздрогнул. Что-то знакомое, тесно связанное с его бытием, поколебало воздух около него. Близость любимого предмета возвратила ему самопознание. Голос дрожащий, разбитый сильным волнением, прерывисто лепечет чуть внятные слова. Вадим приходит в себя. Он поднял глаза. Возле него Вера. Она, одетая, разукрашенная, с изысканным, обдуманным вкусом, свежа, как первая любовь поэта, хороша, как счастливая невеста, с изящной ловкостью совершенного спокойствия, она стоит пред пораженным Вадимом, и ничто, ничто не изменилось в ней, и никто, видя ее столь веселую, столь блистательную, никто не может подозревать малейшее горе в ее душе, малейшее облако над ее жизнью. Правда, необыкновенный лихорадочный румянец пылал неровно на ее щеках. Правда, ее глаза то сверкали ярким огнем безумия, то блуждали туманные и безвзорные, но улыбка, приросшая к ее устам, была достаточной вывеской для уверения света в ее счастье. И Вадим, один Вадим, мог последнюю вспышкой сочувствия угадать бурю в ее сердце, узнать страдания под усмешкою и траур души под праздничную обновою.